Благословенное имя Сион. Сколько значения содержится в этом имени? Еврейский народ назывался разными именами. Одно время Исаия называл их Сионом и сказал Сиону: «Ты мой народ» Исаия 51:16. Новое еврейское государство могло бы получить имя «Земля Палестины» или другое, но они дали ему имя «Израиль». Израиль — это почетное имя, данное Иакову Господом. Это воистину идеальное и пророческое имя. Но Израиль не войдет в полное значение этого имени до тех пор, пока его народ не пройдет через испытания, подобные тем, через которые прошел Иаков в ту ночь, когда Бог изменил его имя на имя Израиль. Послушайте, что случилось в ту ночь, много столетий тому назад. Это событие описано в книге Бытие, 32 глава, с 22 по 32 стих. «И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих и 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд, и, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как твое имя?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя места тому Пенуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Многие среди еврейского народа задают вопрос: почему наш народ так много страдал? В чем состоит смысл этой ночи печали, страданий и смерти? Я считаю, что смысл этого страдания показан в приведенном выше отрывке из Священного Писания. Бог Иакова борется с ним для того, чтобы у этого народа Иакова истощились все его собственные силы. Как выстоял в борьбе Иаков, так и этот народ не сдается в борьбе. Но как та ночь окончилась у Иакова и вместе с ночью пришел конец имени Иаков, а с наступлением нового дня появилось новое имя, так и сыны Иакова пройдут через их долгую ночь печали и испытаний. И как прекрасен будет тот день, когда взойдет солнце правды с исцелением в лучах его, и когда Израиль, а не Иаков, обратится к нему, святому Израилеву. В тот день они взглянут на своего пронзенного Мессию и скажут: «Не отпустим тебя, пока ты не благословишь нас». И тогда, в тот самый момент и в том самом месте, одержав победу, они получат благословение. Книга пророка Исаии проливает дополнительный свет на эту борьбу Иакова. В этой книге мы читаем, что он, Иаков, боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его: «Вифиле, он нашел нас». Здесь мы узнаем две очень важные истины. Первая. Кто был тот ангел, с которым боролся Иаков? Слово, которое употребляется в этом месте в древнееврейском тексте, это то же самое слово, которое означает Бог – Адонай. Маймонид говорит, Адонай – это имя, предназначенное только для обозначения одного Бога. В данном случае боровшийся с Иаковом Адонай был Сыном Божьим до его воплощения. Это был никто иной, как вечный Сын Божий, который с наступлением полноты времен стал плотью и кровью и жил среди нас, чтобы люди смогли увидеть славу Божью в лице Мессии Израиля. Вторая истина состоит в том, что мы находим секрет, как Иаков, который вначале уступал в борьбе, позднее обрел силу и одержал победу. Он не сумел бы победить Бога в этой борьбе своими собственными силами. Бог убедил его в этом, коснувшись его бедра и повредив в нем сустав. Обратите внимание на то, что говорит Писание. «Плакал и умолял его». Он плакал над своей прошлой жизнью, над своей испорченностью и нечестностью. Все его раскаяние выразилось в одной фразе, когда он сказал, что его имя Иаков. Иаков означает интриган. Да, он плакал и умолял о прощении, удерживая ангела и говоря, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Затем он получил новое имя, Израиль, как приз победы. Это имя означает богоборец. Как же он стал богоборцем? Точно так же, как беспомощный маленький ребенок одерживает верх над сильным отцом, которого он оскорбил и опечалил. Ребенок достигает своей победы не благодаря тому, что он сопротивляется отцу или оправдывает свой проступок. Нет. Он покоряет отца, когда просто бросается к нему в объятия со слезами раскаяния и с просьбой о прощении. Сегодня Израиль, как нация, еще пытается одержать победу своими собственными силами. Народу Иакова еще предстоит пройти через опыт борьбы. И они так же, как и Иаков, останутся одни. Армии всего мира выступят против остатка народа Израиля. Этому времени было дано имя «Времени бедствий Иакова». Мы читаем об этом у Иеремии в главе 30, стих 7. «О горе! Велик тот день! Не было подобному ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Этот народ будет почти уничтожен, когда вдруг появится тот самый ангел Господень. Послушайте, что говорит Писание. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь». Исаия 59, 20. Обратите внимание, сыны Иакова, а не Израиля, обратившиеся от нечестия. «И вот завет мой с ними, очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною». От Иеремии 33 глава, 8 стих. Когда народ, Яков, раскается и станет рыдать над своими прошлыми грехами и взглянет на того, которого пронзили, тогда Израиль станет истинным Израилем, который боролся с Богом и человеков будет одолевать. И затем в будущем, когда Иаков станет Израилем, они снова увидят Пенуэл, что означает «лицом к лицу с Богом». Какое величественное будущее предстоит Израилю как нации! Израиль как нация достиг огромных успехов в своей земле. Но это все успехи человеческие. Писание ясно заявляет, что когда Израиль обратится и раскается в своих грехах, Господь прольет на них свое благословение. Я надеюсь поговорить с вами на следующей неделе о гражданах Сиона. Благословение Израиля придет целиком от Бога, а не за счет их собственных усилий. Я говорил с вами о будущем Израиля. А как обстоит дело с его настоящим? Библия ясно указывает, что если мы, каждый индивидуально, евреи и язычники, позволим Богу изменить нас с Иакова на Израиля, Он совершит эту чудесную перемену. Как это сделать? Это можно сделать, признавшись, что мы Иаков, что мы, то есть, согрешили, и после этого отдастся на милость любящего Бога. Я прошу вас, не отпускайте от себя того, который боролся с Иаковом. И Иаков спросил его, как его имя. Его имя Иешуа, Хамашиах, Святый Израилев, ваш Мессия и Спаситель. Он тот, который был ранен за наши преступления, на которого Господь возложил грехи всех нас. От Исаии 53 глава. Если вы доверитесь Ему, как своему Спасителю, Он полностью и даром простит нам наши грехи и сделает нас богоборцами. Поверьте в Него, и вы обретете жизнь вечности, прощение грехов и 10 000 благословений сверх того. Аминь.